29 августа. Вдруг потянуло на роскошь. Только что с аппетитом поужинал, а днем зашел к Елисееву с жестом миллионера, заработавшего 4 миллиона, выбросил рубль за фунт московской колбасы, которую любят дети и Инна Ивановна. Пусть повеселятся и прославят могущество Ильи Петровича. Кроме того, купил и отнес Сашеньке 2 фунта хороших конфет и 2000 папирос для солдат и, бессовестно, не краснея, принял ее благодарственный и нежный поцелуй. Там не смог, так хоть здесь уворовал. А сейчас, несмотря на сытое брюхо, каюсь и раскаиваюсь, словно совершил какое-то убийство на большой дороге. Но, видно, сытость сильнее совести и раскаяния. Хочу спать и зеваю во весь рот, как миллионер. Это первый раз с закрытия конторы захотел я спать. 30 августа. Спать-то захотелось, а как лег на постель, так сон и прошел. И снова до утра ворочался и курил, придумывая себе честные и подходящие занятия. 2 отыскал, как будто и подходящих. Лакеем в ресторане, сейчас мужчин мало, или кондуктором на трамвае. Но днем при свете солнца и ума понял вздорность этих предложений, совершенно несовместимых с моим слабым здоровьем и непривычкою к лакейскому трудовому делу. Куда уж! 1 сентября. Изучаю Петроград наподобие туриста или философа. Интересно. Часами осматриваю памятники, как будто никогда их не видал, и вхожу в их глубочайший смысл. Разглядываю дворцы и новые здания, поощряю искусство архитектуры. Очень внимательно со всех сторон рассмотрел новую турецкую мечеть, что около Троицкого моста, и тут совсем почувствовал себя свободным путешественником, заехавшим в далекие восточные земли. Тут же в сквере на лавочке с удовольствием и позавтракал, думая о различных верах. Заходил в музей Александра Третьего и любовался картинами. Только знакомых не выношу, и, увидев издали, поспешно шмыгаю в ближайший переулок. О немцах знаю только то, что напечатано на уличных сообщениях от штаба. Газет не покупаю. Но, судя по виду улиц и прохожих, дела наших плохи, и немцы продолжают надвигаться. Не знаю, чем это кончится, да и мало забочусь о конце. Для меня он наступит раньше. Как-то прозевал, что 21-го взята Гродно. Будучи призраком среди живых людей, предаюсь подолгу странным и призрачным размышлениям. На всю жизнь смотрю сбоку, как посторонний, или даже сверху, с птичьего полета. Философствую и устраиваю людей и государство. Глядя на грузовые грохочущие автомобили, на лошадей, вытягивающих тяжести, на всю эту кипучую и напряженную деятельность, вдруг понял, почему война. Война потому, что каждый человек хочет, чтобы у него было всего больше всех. Одобрил это его желание. С величайшим любопытством, которое будет непонятно живым, рассматриваю город, как он сделан, из чего, почему площади, улицы и переулки. Понял значение трамвая. Нравится мне, что дома поделены на квартиры и что швейцары. Нравится набережная в граните. Смотрел, как разводится новый Охтинский мост, пропуская пароходы, и тоже понравилось. Ужасно нравится суета людей на вокзалах, куда захожу каждый день. В то же время, как философ и посторонний человек, ничего не имею возразить против того, чтобы все это взорвали. И мосты, и здания, и набережные. Тоже будет интересно. Отчетливо представляю, как все это горит и рушится, и какой вид будет иметь город потом, когда все развалится. Будет очень низенький. Сегодня смотрел с Крестовского, как летали два наших аэроплана, и один из них осторожно облетал по краю огромного облака. Мысленно, не без удовольствия, полетал с ними. Вообще, чувствую себя лордом, и я не шучу, испытываю минутами приятнейшее настроение. Денег не жалею, и, как лорд, все делаю подарки и сюрпризы. Опять детям накупил закусок, а Сашеньке отнес фруктов, подал ей с изящнейшим поклоном. Лорд. 3 сентября, четверг. Весь город шумит, как улей. Крик, недовольные разговоры даже на улице. Распущена Государственная Дума. Только и надежды было, что на нее. Даже странно, до чего осмелел петроградец. Такое во весь голос кричит на улице, чего прежде и в спальне не решился бы прошептать. Боятся беспорядка. Вхожу я по улице, слушаю весь этот раздраженный и бессильный гомон и думаю, эх, храбрецы! А, впрочем, мне-то какое дело? Увлекаемый бездельем прошелся к Таврическому дворцу. Ничего, стоит. Вместе с небольшой толпой любопытных глазел на выходивших и входивших депутатов. Ничего, люди как люди. Как будто и мрачны, а как будто и довольны, что такая историческая роль выпала на их долю быть распущенными в то время, когда отечество в опасности. Ногами семенят значительно. И в экипаже хорошо сидят, такой профессорский вид, будто тяжело больного только что уморили. А когда я улыбнулся и что-то пошутил, некий молодой человек назвал меня черносотенцем. Да и чего я лезу в самом деле? Решил уйти от греха, пока не побили еще и долго. Стоял на Охтинском мосту, а потом затратил 6 копеек и на пароходике проплыл всю Неву до Васильевского острова. Тянет меня теперь к воде. Есть что-то успокоительное в брызгах и в ветерке, который обвивает лицо, когда сидишь на носу, а вместе и безнадежность какая-то, печаль и тоска. 4 сентября. Еще я понял, что такое пустота. Это очень страшно и необыкновенно. Она всюду и во все стороны, от меня и до самой луны, на которую я вчера смотрел с английской набережной. Особенно страшно и необыкновенно, что она захвачена домами, квартирами и обведена стенами и потолком. В каждой квартире, в каждой комнате есть немного пустоты. Но если повалить стены, то между мною, месяцем и звездами ничего не останется. Чрезвычайно ясно стало это вчера, еще на рассвете. С ночи я заснул, и что-то страшное видел во сне. Потом пришла во сне Лидочка, и я проснулся. Дальше не мог спать, овладело мною беспокойство, и я вышел в свой новый кабинет и сел на подоконник. Уже светало, но шел дождик, и все оказалось серым и одноцветным, не имеющим ни начала, ни конца. И тихо было. И тут я глубоко и тревожно ощутил пустоту, которая в комнате и из комнаты через окна идет наружу и до бесконечности. Все пустота. Разница только в том, что эту пустоту, которая в комнате, нагревают, чтобы человек не умер от вечного холода. А это, что сидит на подоконнике, — думал я дальше, — это и есть человек, вокруг которого такая пустота. И нагретая пустота называется квартирой. И скоро у меня не будет квартиры. И тут я заметил, что опять я сижу в одних кальсонах, как тогда, и еще больше похож на сумасшедшего, такой длинноногий и борода с сединкой. Илья Петрович, капут тебе, Илья Петрович. Совсем собрался сейчас ложиться, уже час ночи, но в окна глянула луна. И я решил идти гулять и смотреть на луну. Неприятно, что каждый раз ночью, входя и выходя, надо будить швейцара. От квартирной двери у меня ключ свой. Если со мной что-нибудь случится, то не надо обращать внимания. Женечка — славный мальчик. 6 сентября. Какой тяжелый сон я видел наяву. Зашел я случайно на финляндский вокзал и видел, как встречали какую-то партию наших инвалидов из Германии. Обработали и вернули, теперь, значит, не страшны. Что же это такое? Как слепой и глухой дурак, углубленный в свое ничтожество, я не сразу понял, зачем собралась такая толпа на вокзале. Думал, что какое-нибудь веселье, праздник. Видимо, сбили меня с толку цветы, флаги и оркестр, как для встречи молодых. А когда узнал, то сразу похолодел и с ужасом стал поджидать поезда. Решительно не мог представить, что ужасное предстанет моим глазам, какое оно. А когда понесли их, безногих и безруких, и заковыляли слепые и одноножки, и заиграла музыка, и стали отдавать честь военные, оборвалось у меня сердце, и заплакал я со всею толпою. Закрыл глаза и слышу ни одного голоса. Оттопочут ноги и деревяшки по платформе, да музыка играет. Трудно понять, что происходит. Открою глаза, тоже не сразу разберешь, в чем дело. В самых ярчайших рубашках инвалиды, в синих и красных, как женихи, а глаз нет, а ног нет. Или это и есть наши теперешние матушки России женихи? Кто же я, смотрящий? Потом посадили их обедать. Тоже картина. Сами едят родной хлеб своей земли, а сами плачут, слезами его солят. Жутко и невыносимо смотреть на их истомленные лица, такие знакомые, будто с каждым из этих людей всю жизнь был знаком и дружил. Речи им говорят, приветствуют. А я смотрю на ближайшего рябенького солдата, слепого, как у него скула рябая дрожит, и как он все не может попасть ложкой в рот. и чувствую себя так, словно плывет и расступается у меня под ногами земля, как у нечистого. А тут молодой красивый офицер только что нашел и увидел своего брата молоденького Безрукова. И как начали они улыбаться, глядя друг на друга, и как начали улыбаться! Не выдержал я и вышел из толпы, не помню, как выбрался. И, зайдя за угол вокзала, где не было никого, трижды в землю поклонился. Женихи вы мои, женихи красной рубашечки! Тяжел на головах ваших брачный венец, и до красна раскалено обручальное кольцо, которым навеки сочетались вы с родимою землею. Простите меня, окаянного. 7 сентября. Сашенька, друг мой, из коротенького письма, оставленного для тебя на столе, ты увидишь, что разгадку моей смерти ты должна искать в этом дневнике. Прочти его дружески и внимательно, и ты поймешь, а, быть может, даже и одобришь мое решение уйти из жизни, в которой я лишний и никому не нужный человек, и в которой я так страдал. Я знаю, что ты любишь меня. Свято верю в твою драгоценную любовь, и эту веру я отнесу к нашей Лидочке, в ее печальное одиночество, которое я готовлюсь ныне с восторгом и упоением разделить. Да, Сашенька, с восторгом и упоением. Не думай, голубчик, не терзай своего сердца мыслями, что я умирал со страхом и страданиями, что мне было больно или тяжело, нет. С радостью сбрасываю с себя непосильное бремя жизни. Слабый я человек, Сашенька. Уже 3 недели я таю от тебя, что потерял службу и что всем нам грозит нищета и голод. Мне было стыдно сознаваться в моем бессилии и ничтожестве. Конечно, всякий другой более способный человек сумел бы выйти из этого положения и найти себе работу, но я не умею и не сумел этого сделать. И на что же я нужен? А быть предметом общественной благотворительности я не хочу и не имею на это права. Вчера я видел на вокзале наших инвалидов, плакал над их горьким несчастьем, и вот кому должны послужить люди, а не мне. И что я для тебя, моя печальная красавица, мое сердце золотое? Годами я не молод, и внешность моя непривлекательна, и любить меня ты могла только от своей неисчерпаемой доброты. Уйду я, и тебе станет легче и свободнее на этом свете, на котором я только мешал тебе. Разве я был мужчиною? Разве я вел тебя сильной рукою по трудной дороге жизни и светом ума озарял ее темноту? Нет, дружок, плох я был, мелок душою и эгоистичен. Не я ли взывал к тебе с дурацкими требованиями о моем желудке? Ах, как мне стыдно только вспомнить это, Сашенька. Не я ли мешал твоей самоотверженной работе в лазарете, тащил тебя в дом, гордо заявлял о своем неумении обращаться с детьми, не желая замечать, что ведь ты научилась же обращаться с ранеными, что много потруднее детей? Мне стыдно вспомнить, с каким лицом, попросту с какой мордой недовольства встречал я тебя, когда ты заходила домой, или сам я заявлялся в лазарет, наводя критику на ваши порядки. Но одно я умоляю тебя, забудь и никогда не вспоминай то, что говорил я тебе после смерти Лидочки. Если ты будешь помнить эти мои гнусные и жестокие упреки, то и в могиле я не найду себе покоя. Забудь и прости. Но есть еще одно, что сама ты узнай и навсегда запомни, но от детей моих, когда вырастут, скрой, чтобы не позорить их отца. Сашенька, Россия прокляла меня. Я это услышал вчера, когда взором моим представились несчастные, слепые, искалеченные инвалиды, наши, твои и мои защитники. И сердце мое оборвалось от невыносимого страдания. И, плача ненужными и случайными слезами, которых не было бы, не попади я случайно на вокзал, я услышал проклинающий голос России. «Будь ты проклят, злой сын мой!» Это не фантазии, Сашенька, и не бред. Я слышал голос. Ты можешь сказать, что это сумасшествие, и мне будет горько, если ты скажешь. Нет, друг мой, я раньше был сумасшедшим, пока не слышал этого голоса и бил себя в грудь, как фарисей, хвастался своей непорочностью и осуждал воюющих. Будь я германец, меня и Германия прокляла бы, потому что и там есть свои безногие, безрукие и слепые инвалиды, защищающие других. Да и рассуди спокойно, Сашенька, что я сделал для России в эту тяжкую для нее годину? Только что не крал, но разве этого достаточно? А знал я, как и все, что Отечество в опасности. Сам твердил эти страшные слова, как ученый попугай. А что сделал? Ничего. Страшно подумать, какое беспощадное осуждение заключено в этом коротеньком слове. Бестрепетно, своей рукою я казню себя, как казнятся шпионы и предатели, которым нет места на земле. Россия прокляла меня своим материнским голосом, и я не могу, просто не смею жить. В глаза стыдно глядеть, Сашенька. Ведь даже места пустого не останется там, где я прежде существовал. Так я не нужен никому, и не заметит никто, что меня уже нет. И только одно сомнение, один страх смущает меня. Не отвернется ли и там от меня моя Лидочка? Найду ли я ее среди ангелов небесных? Нет, там понимают больше, чем здесь, и там зачтутся мои, хоть и пустые, но невольные и жестокие страдания, какими заплатил я за мое ничтожество. Там нет сильных и слабых, там все равны, там и для меня найдется убежище под ризою Христовой. На земле мой счет оплачен, а там уже пойдет иная бухгалтерия. Будь счастлива, моя милая, моя дорогая, единственная. Благослови тебя, Бог, за всю любовь, что ты дала мне, за твою нежность и снисходительность, за каждое прикосновение твоей милой и любимой руки. Не плачь обо мне. Панихиду отслужи одну за троих, за Лидочку, за Павлушу, воина убиенного, и за меня. Тело моего не жди и не ищи, его далеко унесет в глубокое море. Прощай. Прощай.